«Из птичьих перьев, Ваше Величество». «Зачем из птичьих перьев? Что за причина?» «При нашей мокрой погоде одно спасение, Ваше Величество». «А почему без сапог?» Присмотревшись к босым ногам тойонов, продолжал Павел. «Ваше Императорское Величество, мы у себя на островах по каменьям и зимой, и летом ходим. Никакие сапоги не выдержат». «А здесь почему не ходить? Земля мягкая. У них натура такая», — опять вступился духовник, видя, что императору не нравятся босые ноги. «Трудно к сапогам привыкают». «Приказать, чтобы все сапоги надевали», — сказал император. «Без сапог из них плохие солдаты». «Никак невозможно, Ваше Величество», — сказал Никифор Свиньин, — «несподручно нам в сапогах. Прими от нас подарок своей жене. Лучшие наши мастерицы делали». Тойон взял с пола свернутую женскую парку и быстро развернул ее перед глазами императора. Парка была действительно нарядная, сделанная из котиковых шкур с белыми поперечинами из козьей шерсти. От воротника спускались почти до колен длинные нити с нанизанным бисером вперемешку с синими и красными бусами. «Спасибо за подарок», — сказал император. «Возьмите», — кивнул он. Кто-то из свиты подхватил и унес парку. «О чем просите меня, добрые люди?» — спросил император. «Говорите, не бойтесь». Военный губернатор фон дер Пален, стоявший в группе царедворцев, приблизился к императору. Тойоны встали на колени. «Заступись, Ваше Императорское Величество!» — сказал Никифор Свиньин. «Притесняют нас шелиховские приказчики, мало платят за бобровые и прочие шкуры, а работать заставляют много». «Обычная жалоба, Ваше Величество», — тихо сказал фон дер Пален. «Все хотят поменьше работать, побольше получать. Они получают от шелиховской компании полсотни рублей серебром и больше в год. Наш рязанский крестьянин был бы рад такому заработку». «Плохо кормят, Ваше Императорское Величество», — напирал Свиньин. «Народу нашего много мрет. Ты бы посадил к нам на острова своего губернатора, пусть бы купцов поприжал. А купец Киселев, тот не в пример лучше против шелиховских-то». «Велик ли народ ваш?» «Велик. Мы на многих островах живем, Ваше Императорское Величество. Тысячи две будет». «Раньше, когда купцов Шелиховых не было, еще больше народу было».